10. Второй отсек тускло помаргивал красным аварийным освещением. Где-то под условным потолком, за переплетением труб и кабелей, еще взбрызгивали огни плазменной сварки. Ремонтные роботы продолжали латать трубопроводы. В воздухе висели сорванные, то ли при взрыве, то ли при ремонте, решетки настенных панелей. Холод стоял просто адский. Стенберг чувствовал его даже сквозь оболочку легкого ремонтного скафандра. Левый борт выглядел так, словно по нему прошлись гигантским зарядом картечи. Нашлемный фонарь ярким пятном выхватывал неровные пятна сварных заплат и швов, чередовавшихся наплывами оранжевой аварийной пены. Клубком мерзких светящихся червей торчал из приоткрытой крышки коммутационного шкафа размочаленный пучок световодов. Под ногами крысой процокал куда-то в темноту ремонтник, волоча за собой хвост кабеля. Темные, обесточенные консоли поста жизнеобеспечения. Светится только сектор климатизатора. Большинство индикаторов на нем едва переползли с красного цвета в оранжево-желтый. Но все же красных сигналов нет, дышать тут уже можно, хотя и недолго. Шахта центрального лифта. Россыпь сквозных пробоин на тускло-блестящем металлокераме. Над запорным маховиком крышки люка зеленый индикатор. Центральный лифт работает. Исправный тостер в груди металлолома. Мешает пройти срезанный ремонтниками толстый гофрированный шланг воздуховода. Торчит поперек отсека огромный вскрытый кишкой. Стенберг плавно потянул за его край. Кишка податливо поползла из мрака распахнутого технического туннеля. Из-под нее выпала еще одна, оранжево-серебристая. Плавно шевельнулась, распрямляясь, мягко клацнула, присосавшись к палубе. На конце оранжевой трубы светлый ботинок с магнитной подошвой. Чья-то нога, не повезло бедняге. Стенберг протиснулся через перегороженный проход, стараясь не наступать на каменное тело под собой. Задел-таки. Рука трупа в светлой перчатке качнулась вверх-вниз. «Привет, привет, бродяга, как поживаешь?» Что-то перегорело внутри, как лампочка. Еще там, в боевой рубке. Будто уже умер. Только никак не можешь смириться и дышишь по привычке. А они уже нет. Ну и что? Лейтенант протиснулся дальше. Посветил на люк носовой зенитной батареи. Зеленый. Уже лучше. Осторожно высунулся из-за шахты лифта. Отодвинул висящую перед носом погнутую решетку. Вторая зенитка. Тоже зеленый. Чудненько. Подхватил из аварийного шкафа пару дыхательных картриджей, пригодятся. Прилепил к боку, огляделся. Дальше вроде получше. На вид совершенно исправное оборудование. Только обесточенное. Ерунда. Запитаем. Переходной люк в следующий отсек перекрыт наглухо. Рубиновый огонек блокировки. Хреново. Не пройти. Ладно, попробуем через лифт. Не сейчас, позже. На первый раз достаточно. Назад в свой отсек. По сравнению с тем, что тут, там номер люкс. Он толкнул ногой распахнутый лючок технической ниши. Протиснулся по узкому переходу на другой борт. Нащупал скобу аварийного трапа. Медленно переставляя прилипающие к металлу подошвы, начал подниматься вверх, к окончанию шахты. Отодвинул плечом какой-то обрывок кабеля, стараясь не задеть блеснувшие медные жилы на конце. Мало ли что. Задел шлемом еще что-то упругое. Посветил. Опять оранжевая ткань скафандра. На этот раз вокруг россыпь замерзших темных шариков. Тянутся, медленно дрейфуя в сторону решеток воздухозабора. Скоро растают. Надо бы прибрать их. Жить в летающем морге, слетишь с катушек. А это что у нас? Ага. Резервная консоль управления. Включаем. Работает. Ошибка соединения. А ты чего ждал? Дублирующий контур. Индикатор зеленый. Отлично. Теперь кабель в разъем, контакт, идентификация, есть. Светится небольшая голограмма, красные пятна повреждений, зараза. Через голограмму проплывает очередной темно-рубиновый шарик, брысь. Голосовой интерфейс. Командный статус подтвержден. Объект лейтенант Стейнберг. Доклад: система управления законсервирована. Сбой системы питания. Ожидаю команды. Дружище, я так рад тебя слышать. В этом гробу просто не с кем поболтать. Команда не опознана. Система управления законсервирована. Сбой системы питания. Ожидаю команды. Ну-ну, зануда. Нервно засмеялся Стенберг. Накопившееся напряжение искало выхода. Хорошо, будь по-твоему. Центральному, команда. Задействовать систему ремонта и восстановления. Восстановить систему питания центрального процессора. Восстановить систему управления центральным процессором в боевой рубке. Определить местонахождение судна. Продолжить работы по восстановлению жизнеобеспечения. Приступить к выполнению. Принято. Команда в стадии выполнения. Лейтенант выдернул кабель из гнезда разъема. Бережно уложил в нагрудный карман, застегнул молнию клапана. Запорный маховичок повернулся на полоборота. Засветился зеленый индикатор люка. Стенберг щелкнул замком шлема, с наслаждением вдохнул ставший привычным запах своего отсека. Дом, милый дом. Впервые за несколько суток он заснул сном младенца. Даже увидел во сне что-то хорошее. Правда, потом никак не мог вспомнить, что именно.